Глава 4. Истина где-то рядом. Эпиграф. Нет ничего, что противоречит природе. Лишь тому, что мы о ней знаем. Фокс Малдер. Люся была в компании мажора редким гостем, но за идейность и неприступность, его слова, кстати, пользовалась уважением Стаса, который обычно таковым противоположный пол не жаловал, отводя ему роль в большей степени постельную. Поэтому мое решение перебраться к ней полностью одобрил. Очень разумно. Там тебя точно искать не будут. Да и девчонка она правильная. Не сдаст. Было странно слышать такое от приятеля, но я тоже так считал. Не сдаст. Ей просто незачем. С такой одержимостью загадками, интригами и расследованиями она с меня пылинки будет сдувать. К тому же, никаких связей между ней и мной ни полиция, ни бандиты обнаружить не смогут. А значит, хотя бы на какое-то время я буду в безопасности и смогу попытаться во всем разобраться. Своей холодности и циничности в этом вопросе я уже не удивлялся. Изменился. Факт. Не лучше стал, не хуже, а именно изменился. Появилась расчетливость, как у биржевого брокера. Слушал человека, смотрел на его движение, мимику, и сразу же был готов это использовать в свою пользу. Как тогда, наблюдая за обходящим подъезда охранником, подмечая каждую деталь, которая может помочь проникнуть внутрь. На прощание Стас сунул мне пачку тысячных купюр, штук 50 примерно, и выдал еще одну умную мысль. Прям подменили человека. До сегодняшнего дня я не относился к нему серьезно, видя перед собой прожигателя жизни и тусовщика, а он, похоже, сознательно этот образ поддерживал. Тебе бы, лях, ксиву новую раздобыть, причем сразу заграничную, и по-хорошему за бугор свалить, на месяц хотя бы. Я же всю жизнь с криминалом тусуюсь, беззлобно огрызнулся я. Как два пальца новые документы сделать? Я уже не говорю о том, что они не в полтос мне встанут. С деньгами я, если что, помогу, отмахнулся Стас. Сочтемся, че ты? А вот по поводу как... Твой дядька, у которого ты работал, он же вроде не самый последний человек в ОВД был до отставки. Рука-лицо, вот я олень. Носился по городу, воевал с собаками, скрывался от полиции и бандитов, забывая про дядь Пашу. Он же меня с пеленок знает. Не может не поверить, что я жертва обстоятельств, а не тот злодей, которым меня рисуют журналисты. А он прав, мажор. До того, как ушел на вольные хлеба и свое охранное предприятие открыл, большими связями в милиции обладал. Да и не только в милиции, я полагаю. Не зря, ох, не зря я сегодня к Стасику заглянул. Утром свяжусь с батей, попробую найти инфу по той наркоте. А ты заляг пока и не отсвечивай. И не звони мне. Пусть Люся тебе новый телефон купит, чистый. Поставь на него телегу и связывайся со мной только так. Все эти ватсапы с вайберами читаются на раз, а телеграм нет. Не зря же фейсы так расстроены, что его аж заблокировали. Пожав друг другу руки, мы разошлись. Он спать, в вечно гуляющем его доме наконец наступал сон-час. Я к Люсе с Кале, уже ждущей у двери. Выйдя из дома на набережной, оказалось куда проще, чем в него войти. Я просто положил голову девушке на плечо и изображал в дым пьяного кавалера до самой ее машины. Крохотного Suzuki Swift, такой коробочки на колесиках. «Спасибо, что согласилась помочь», – произнес я, когда Люся уже везла нас по предутреннему городу домой. Я уже, честно говоря, отчаялся. Думал, все, конец мне. Девчонка смущенно улыбнулась и, ничего не говоря, кивнула. А я почувствовал легкий укол совести. Все-таки я ее использовал. И даже появление благодарности встроил в разговор только для того, чтобы еще сильнее привязать к себе. Блин, в кого я превращаюсь? Жила с Калли на окраине Благовещенска, в крохотной двушке на Тайване. Так назывался один из районов города, и убей меня, если я знаю почему. Так себе место для жизни, правду сказать. Но в моем положении идеально. Полиция тут, гость нечастый. Рядышком частный сектор, гаражи, пустыри. В общем, будет куда свалить, если что. Разве что обилие маргиналов напрягало. Но это ладно. Мне, в принципе, даже из дома выходить не нужно. Просто пересидеть. Поднявшись на третий этаж хрущобы, она включила свет в прихожей, скинула обувь и прошла в зал. «Спать будешь здесь», – сообщила, показав на диван у окна. В руке она крутила странный предмет – небольшую пластиковую коробку размером с пачку сигарет. Я пригляделся и мысленно присвистнул. «Это что, Электрошокер? Сперва я не смог распознать, что смущало меня в ее голосе. А потом увидел шокер и понял опасения. До девчонки дошло, что она притащила в свою квартиру незнакомого мужика с очень плохой репутацией и непонятными возможностями. И теперь она пыталась сразу обозначить границы. Мол, спишь на диване, а не в моей спальне. Да не очень-то и хотелось. То есть я не против, но не прямо сейчас и вообще по согласию. Стресс я уже сбросил и был пока для нее в этом самом смысле совершенно безопасен. «Люсь, ты не бойся», — сказал я. «Я понимаю, что про меня много всякого говорят. Полиция ищет опять же. Но тебе меня не нужно опасаться. Правда». «Ага, правда. А если опять в режим берсерка свалишься? Потом будешь перед бездыханным телом ее извиняться». Такая возможность была. Я все ж таки не понимал еще, что именно со мной произошло и как это все работает. Но скорее дул на воду. Чувствовал, что девушке меня действительно не стоит опасаться. Она не предмет для проявления моих сил. Ни преступник, ни злодей. А я, судя по всему, именно на них специализируюсь. Черт его знает, откуда была такая уверенность, но я разберусь. Только высплюсь и... Да ладно, лях. Опять? Слушай, а у тебя есть пожрать чего? Скали вытаращилась на меня в немом изумлении. На ее глазах не далее, чем полчаса назад, я в одного умял целую пиццу. И просил еще. Но кивнула и показала рукой на кухню. Перед тем, как отправиться туда, я положил на тумбу с телевизором десяток тысячных купюр. Завтра едой затариться нужно будет. Чувствуется, с таким аппетитом огромной, по прежним меркам суммы, в 60 тысяч рублей мне хватит очень и очень ненадолго. Прокормить эту яму желудка будет непросто.